для наибольшего удобства пассажиров, чтобы зимой в карете было тепло, а летом прохладно. И в особенности, чтобы избежать всяких несчастных случаев и даже всяких неприятностей. Колеса были под каретой и направлялись по двум железным желобам, по которым их быстро влекла вперед тройка прекрасных лошадей. Мы встречали очень много этих старогоми, которые двигались по другую сторону улицы в обратном направлении. Они все имели различную форму и казались более изящными, чем английские и французские амнибусы. Евгений сказал мне, что половина улиц, чередуясь попарно, обслуживалась амнибусами. Все 50 больших улиц обслуживались достаточным количеством амнибусов. Они могли следовать друг за другом через каждые 2 минуты, причем среди них были тысячи всяких других со специальным назначением. Так что все граждане могли передвигаться с большим удобством, чем если бы каждый имел свой экипаж. В конце улицы мы перешли железную дорогу и заняли места в другом старогоме, который нас повез вниз в порт, где мы пересели на пароход, чтобы подняться по реке до центра города. Мне показалось, что я в Лондоне, и я испытал неизъяснимое чувство удовольствия и сожаления, когда увидел огромный бассейн, каналы, другие бассейны меньшего размера, прекрасные набережные, великолепные склады, тысячи мелких паровых и парусных судов, тысячи машин для погрузки и разгрузки, словом, все оживление торговли и промышленности. На другом конце города, сказал мне Евгений, мы найдем другой, почти такой же красивый порт для судов, которые привозят продукты из провинции. Я удивлялся все больше и больше, но был восхищен, когда, подвигаясь внутри города по этому величественному, покрытому множеством легких, разрисованных и украшенных лодок и барок, я любовался, как разворачивались передо мною с правой и с левой стороны набережные, усаженные деревьями и окаймленные дворцами и памятниками. В особенности восхищали меня берега реки, которые, хотя и были заключены между двумя стенами по прямой линии, были неправильны и излучисты, сближались или удалялись друг от друга и были покрыты газонами, цветами, деревьями, плакучими ивами или высокими тополями, тогда как стены скрывались под ползучими растениями. Не доезжая до центральной площади, мы встретили 2 маленьких очаровательных острова, покрытых зеленью и цветами, и прошли под 15 или 20 прекрасными мостами, деревянными, каменными или железными, из которых одни назначались для пешеходов, другие для карет и повозок, одни были плоские, другие изогнутые, одни с 1 или 2 арками, другие с 10 или 15. Центральная площадь, место гуляния у воды, расположенные на ней обширный национальный дворец, внутренний сад и гигантская статуя, вызвали мое удивление. Затем Евгений повел меня к причудливому мосту, по названию «Сагал» или «Со», сделанному из параллельных и изогнутых канатов, прикрепленных с 1 стороны к верхушке башни на высоте 20 футов над набережной, а с 2 к пристани на другом берегу реки. К каждой паре канатов привешена лодочка, вмещающая 4 человека. Она принимает на башне пассажиров и, тихо скользя по канатам, высаживает их на противоположном берегу. Другая башня, другие канаты и другие лодочки привозят пассажиров обратно. Я испытал невыразимое наслаждение, потому что мне тоже захотелось прокатиться, когда я вдруг точно одним прыжком перемахнул через разверзшуюся под моими ногами пропасть. На этих лодочках катались бы, как когда-то катались на русских горах, если бы не удалили тех, кто приходил сюда только забавы ради. Я не оправился еще от изумления, когда Вальмор в условленный час явился в отель, чтобы захватить меня с собой. «Какие у вас старогоми?»